Она потом узнавала у девушки, к которой он ходил там, как постоянный клиент, что он ее брал, там платил, он достаточно состоятельный такой человек. Но у него реально ничего не получалось. А с ней, вот, ну не знаю, там звезды сошлись или что, получилось. В итоге он начал лазить туда каждый день. После чего она, я же говорю, то есть мужчина становится такой безумным. Глазки такие поволокали. Почему многие жены сразу говорят это, что околдовали. И к бабкам. Сразу к бабкам расколдовывались. Хотя на самом деле вот глаза с поволокой, это динамо вот, основано часто именно на сексуальной зависимости. Дальше что происходит? Она быстро смекнула, что парень попал. И она говорит, нет, я там улетаю. В общем, когда она прилетела в Москву, он ее уже ждал в аэропорту. И делает ей предложение. Говорит, приезжай, я тебя забираю из кабары, там снимаю квартиру, ты будешь жить там, как у Христа, за пазухой, я тебе там буду платить определенные деньги. На что она, четко поняв, вот я всегда говорю, партнер очень четко чувствует, на что способен другой человек, его слабые места. А она тут же говорит, ты за кого меня принимаешь? Я тебе кто? Вот замуж, если бы ты предложил, тогда другое дело. Он говорит, типа, ты что, экстись, ты ж вроде это, как это, 3 дня назад еще он в кабаре за деньги, пожалуйста. Она говорит, нет, я не могу, только замуж. Он говорит, ну хорошо. Почему он ей делает предложение? Они оформляют визу, и она приезжает туда жить уже в качестве супруги. Дальше что она делает? Очень четко. Она устраивается, то есть парень же что думает? Сейчас он дорвется. Она переезжает в другую спальню. Устанавливает замок на свою дверь. И закрывает дверь. На ночь. В итоге он несколько ночей скулит у нее под дверью. Царапаясь в силах... Ну, то есть, это вот я рассказываю, игру «Динамо» основана на сексуальной зависимости. А если ей что-то, ну, периодически она там ныряет к нему, то есть, она говорит, я так поставила раз в недельку, раз в 10 дней. И в чем прелесть, нюанс? Он 10 дней скребения под дверью, да, он же сексуально завелся. И когда она все-таки к нему приходит, у него потенция там, я извиняюсь, 2 руками не согнешь, да, этот. То есть он просто как зверю, он накидывается на нее. Аппетит нагуливает 10 дней. Да, аппетит нагуливает 10 дней. И у него, он говорит, он очень быстрая эякуляция, что вполне нормально, да. И дальше он опять начинает скоблиться. А если ей что-то надо было, а качнула она с него... Не по-детски, я бы сказал, денег, там в районе $1 миллиона, даже больше. Вот. А она ему устраивала романтический вечер, до которого он должен, до доступа к телу, он должен был подписать какой-то чек. Вот. А теперь вот интересный момент, который она рассказывала. На определенном этапе, говорит, я поняла, что вот что ж я делаю? Сволочь я. Да, вот человек так ко мне, да, там, и денег уже столько это ему стоило, и, а я к нему вот никак. И она что делает? Она переезжает к нему. И вот дальше что происходит? Игры нет. Он получает, то есть она ему перестала отказывать. Понятно. Естественно, у него там день получилось, второй получилось, третий. Не хочется. Не хочется, да. И не очень получается. А дальше что происходит? Вот в этих... Я просто... Почему? Что есть определенный прогноз во взаимоотношениях. А дальше что будет? Охладевает. Он начинает к ней придираться. Как правило, мужчина в сексуальных неудачах, он очень часто обвиняет кого-то. Он должен обвинить кого-то. Для мужчины вообще, если вы заметили, вот, ну, ладно, про мужчин чуть позже, начинаются постоянные придирки. То он ей слово боялся сказать, то теперь ты плохая хозяйка, она в жизни там, как переехала к нему, не готовила. Там ты мне не готовишь, ты много тратишь и так далее. Она говорит, так, секундочку, мужчина, вы забылись. Переехала к себе в комнату, закрыла. Он опять начал крестись под дверью. И все нормализовалось. Вот это игра «Динамо». То есть, когда один, он вроде бы не нет, не да, а представляете, да, то есть человек на это пошел, чтобы секс заполучить, да? А тут ему говорит, она как объясняла? И объяснения всегда даются такие. Она говорит, ты меня не торопи, ты же знаешь, через что мне пришлось пройти. У меня сейчас к сексу вот такое отвращение, и так, поэтому на меня давить нельзя, ну и так далее. Это фактически вот, многие отношения между мужчиной и женщиной неравноправны. Когда один стремится, заинтересован в отношениях больше, чем другой, они строятся по принципу «Динамо». То есть один как бы гоняется за другим, а другой в зависимости от настроения или позволяет себя догонять, или не позволяет. Но при этом не говорит ни да, ни нет. А мужская психология устроена таким образом, что он, как правило, ему тяжело признать свою какую-то ошибку. Поэтому любимая мужская игра, вот мы говорим, женщины часто что делают? Истерят, пилят и обижаются. Мужчины что часто делают? Не понимает это на свой счет. Что он что-то не так сделал? Он ее обидел? Нет. Мужчины замыкаются. Это его способ, да, уйти. Что еще мужчина делает? Пьют. И такое бывает. Ну, это уже игра алкоголик. Ну, я, например, налево ходил. А, есть еще один момент. Мужчина, если заметили, очень часто обвиняет во всех бедах женщин. Иногда возникает ощущение, что мужчины женятся для чего? Чтобы всегда было на кого спихнуть. Это называется игра «Все из-за тебя». Это если алкоголик. Нет. Это ну вот сидят женщины, давайте спросим. Есть такое дело? Есть. Довольно-таки часто. Просто разные варианты этой. Не, ну знаете, как этот? Там, муж там прибивает гвоздь, да, жена его спросила, завтра отвезешь там ребенка в садик или нет, срывается молоток, бьет по пальцу. И он сразу находит ответ. То есть, куда ты лезешь? Никого не повезу, если из-за тебя палец распух. Ну, или типа того, да. Из-за тебя я ударил себя молотком. Это такой момент. Почему еще вот тоже хотел бы немножко отвлечься. Важный навык вот выстраивания взаимоотношений. Есть любовь, вот она же тоже разная бывает, да? Есть любовь чувства, есть любовь действия. Любовь чувства бывает в начале отношений. И когда вот то, что называется химия любви. А чем характеризуется любовь как химия? Что происходит у человека? Формируются розовые очки. Проводилось сканирование мозга, ну вот, пар влюбленных, давится центр критики. Центр критики, он у человека давится. Активность ниже становится. Проводили такие исследования, то есть брали пары счастливые в брак, ну, в браке, и которые вот недавно, да, начали жить, и которые там находились на грани распада, на грани развода. И проводили такое исследование. То есть брали фотографии партнеров. И с помощью фотошопа перед ними раскладывали 6 фотографий. С помощью фотошопа 3 фотографии ухудшали,